Кроме того, самая важная часть – это была конфронтация между предыдущим лидером духовного ранжирования и настоящим лидером. Это сильно подогревало интерес. Кто из них победит? Глава 199. Средства. Крушение. Подавляющий дождь окутал небо, окружавшее озеро, пока лился вниз. Рябь постоянно появлялась из поверхности озера, и из-за шторма повсюду слышались звуки хруста. В центре озера парень и девушка противостояли друг другу. Экстраординарное духовное энергетическое колебание испускалось от них обоих. Прежде чем дождю даже удалось приблизиться к их телам, он сгорал. Многочисленные личности поблизости были привлечены к этому зрелищу. Они любопытно смотрели на этих двух человек, противостоящих друг другу. Мучень стоял на поверхности озера, смотря на красивую девушку, противостоящую ему. У девушки были яркие глаза и белые зубы. Кроме того, она обладала стройной фигурой и была исключительной красавицей. Однако она в настоящее время была похожа на сердитую кошку и впивалась в него взглядом. Против такого противника Мучень чувствовал себя немного обеспокоенным. Если бы противник был кем-то, кто вышел за рамки, как Молунь, то он не смущался бы преподавать ей урок. Однако Сулинер не была столь же раздражающей, как Молунь. Поэтому было очевидно, что будет странно, если он серьезно ранит ее, но все же нелегко успокоить такого человека, если он будет действовать в полсилы. Сулинер посмотрела на Мученя своими красивыми глазами, плотно стиснув зубы. Затем ее руки пришли в движение, когда она внезапно побежала к нему. Судя по ее изящным движениям, было ясно, что она изучила довольно специальное духовное искусство передвижения. Кроме того, ее мастерство этого духовного искусства было намного лучше, чем теневой шаг, которому обучался Мучень. Мучень был немного удивлен. Хотя у Сулинер было ребяческое отношение, ее сила была нешуточной. Было неудивительно, что ей удалось занимать один и краткий ранг на духовном ранжировании так долго. Казалось, что она не полагалась на свою сестру для получения репутации в Северной Небесной Духовной Академии. Немедленно Сулинер появилась перед Мученем. Одновременно, подобный пламени кнут появился в ее слабых руках. Алые чешуйки простирались по всей поверхности кнута, и от него выделялась экстраординарная духовная энергия. Было очевидно, что этот кнут был духовным экспонатом. Кроме того, он был определенно намного лучше, чем те экспонаты, что Мучень получил ранее. По крайней мере, это был духовный экспонат среднего ранга. Губы Мученя дергались. Впервые он боролся против кого-то, кто непосредственно использовал такой духовный экспонат. Хотя в зале духовных ценностей было много духовных экспонатов среднего ранга, у духовного экспоната была чрезвычайно высокая цена. В то время как дорогие оценивались в сотни тысяч, самые дешевые могли быть куплены за несколько сот очков духовной ценности. Однако с характером Сулинер, очевидно, что она не купит что-то дешевое. Поэтому мощь алого кнута заставила Мученя немного бояться. Все же Сулинер не колебалась, сражаясь с Мученем. Она махнула рукой, и алый кнут вылетел как пламенный дракон. Кнут насильственно создал разрез на поверхности озера, пока направлялся к Мученю. Когда Мучень заметил приближающийся алый кнут, он поспешно отступил, не смея принимать нападение лоб в лоб. В конце концов, Сулинер была в полушаге от последней фазы стадии небесного слияния. С помощью алого кнута она могла, вероятно, некоторое время бороться против последней фазы стадии небесного слияния. Поэтому было естественно, что Мучень начнет уклоняться. Однако было ясно, что Сулинер отлично обращалась с кнутом. Как только она заметила, что Мучень уклонялся от ее атак, она быстро щелкнула запястьем, и кнут взмыл в воздух. Он циркулировал в небе на тревожной скорости и догнал Мученя. Затем он сердито полетел к нему. Когда кнут полетел вниз, давление ветра заставило озеро разорваться и разделиться на две части. Даже с его уклончивыми действиями, сильный кнут словно хвост дракона врезался в плечо Мученя. Когда озеро разорвалось, фигура Мученя полетела в озеро. Большое отверстие было сформировано на поверхности озера. Удивленные голоса прозвучали из соседней аудитории. Так как Сулинер удалось занимать один ю позицию духовного ранжирования так долго, она была действительно довольно способна. Предыдущее нападение было чрезвычайно сильно и точно. Не говоря о Мучене, даже другой воин средней фазы стадии небесного слияния не был бы в состоянии избежать его. Видя это, Сулинер фыркнула. Ее рука дрожала на мгновение, и от кнута, покрытого пламенными чешуйками, она отреклась. Он обернулся вокруг ее слабой талии. «Ой, сколько времени ты планируешь скрываться в воде?» Сулинер мягко погладила свою руку, посмотрев на спокойное озеро. Однако не было никакого ответа на ее вопрос. Это ошеломило Сулинер. Могло случиться так, что тот ублюдок уже был серьезно ранен. Он не смог продержаться даже после такого, но ему удалось получить один и краткий ранг духовного ранжирования. Сулинер подождала. После наблюдения, что не было никаких движений, она нахмурилась. Она только хотела выразить часть своего расстройства, она не намеревалась серьезно ранить мученя. Шлеп. Также, пока Сулинер хмурилась, водная поверхность, на которой она стояла, внезапно разорвалась. Сформировался водный вихрь, и из-под воды за ее ногу ухватилась рука. Затем с жестоким рывком она утянула Сулинер в ледяную холодную воду. Когда Сулинер была утянута в озеро, она поспешно активировала свою духовную энергию. Одновременно, рукой она быстро схватила алый кнут на талии. Но прежде чем она могла выполнить любые действия, кто-то появился позади и заблокировал ее руки. Затем парень, пропитанный мужественным запахом, подошел к ней ближе. «Ты». В данный момент миниатюрное тело Сулинер дергалось, как будто она пыталась освободиться от захвата. Ее выражение изменилось, и она быстро начала бороться. Однако Мучень знал, что с этой девушкой было нелегко иметь дело, если она придет в бешенство. Поэтому он также активировал свою духовную энергию и тянул ее к основанию озера. «Ублюдок, освободи меня!» Сулинер отчаянно боролась, и духовная энергия бесконечно вырывалась из ее тела. Все же ее борьба была напрасна, поскольку ее конечности были скованы мучением. Кроме того, поскольку она боролась, их тела коснулись друг друга. Это чувство немедленно заставило лицо Сулинер стать столь же красным, как помидор. Гнев заполнил ее глаза. «Не двигайся!» Мучень закричал. Эта девушка была действительно довольно дика. «Мучень, ты ублюдок!» Сулинер неистово смотрела на мученя. Затем она повернулась к руке, схватившей ее. Без колебаний она ее укусила. Под влиянием духовной энергии ее укус был сопоставим с укусом тигра. Поэтому свежая кровь вскоре полилась из руки мученя. Мучень глубоко вдохнул. Боль, которую он чувствовал, заставила его сомневаться, осталась ли у него рука после ее укуса. Почему зубы этой девушки так остры? Отпусти. Губы мученя дергались, как он кричал. Однако Сулинер проигнорировала его, и вместо этого укусила еще тяжелее, когда она заметила дергающееся выражение мученя. В этот момент глаза мученя стали жестокими. Он отчаянно потянулся и непосредственно потянул Сулинер в руки. Затем он освободил одну из рук и шлепнул девушку. Даже при том, что его ладонь должна была пройти через ледяное и холодное озеро, он все еще приложил достаточно сил, когда отшлепал девушку по попе. У основания озера прозвучал шлепок. Когда мучень убрал ладонь, он заметил, что девушка в его руках напряглась. Затем он заметил, что лицо Сулинер поменяло цвет на пламенно-красный. Даже ее глаза показывали признаки красноты. «Ублюдок, ублюдок». В тот момент Сулинер сошла с ума. Она не расслабила свое резкое нападение, и вместо этого начала цепляться за мученя. Она, казалось, забыла об использовании духовной энергии и показала остроту своих когтей, как обычная девушка. После того, как мучень был поцарапан несколько раз, он был немного возмущен. Он больше не волновался ни о чем и шлепнул ее снова. Шлеп, шлеп. Из-за звуков на дне озера, по всему озеру прошла рябь. Мучень не колебался и без милосердия дюжину раз отшлепал девушку. Протерпев такое количество шлепков, Сулинер наконец вскрикнула и не смогла действовать так яростно. «Ты хочешь продолжить меня кусать?» Мучень сказал с разъяренным выражением. «Мучень, ты ублюдок!» Девушка закричала и больше не выглядела ребячески. Боль, которую она ощущала на пятой точке, смутила ее, и ей было стыдно. Видя ее такой, Мучень остановился и освободил ее. Затем он отступил назад и посмотрел на нее, пытаясь отстраниться от нее. Он боялся, что она войдет в то неистовое состояние снова. В конце концов, Сулинер не была настолько слаба, и было очевидно, что она была сильнее, чем Ян Хун, даже когда он использовал древнего тигрового дракона. Поэтому будет довольно проблематично победить ее, не достигнув стадии небесного слияния. Сулинер стиснула зубы, и ее глаза покраснели после того, как она закончила кричать. Когда она заметила, что мучень освободил ее, ее рука немедленно коснулась алого кнута на ее талии. «Не смей!» – жестоко крикнул мучень. В данный момент тело Сулинер задрожало. Было очевидно, что она боялась. Когда она посмотрела на мученя, у которого было темное выражение, страх медленно начинал вползать в ее бесстрашное сердце. К счастью, они были у основания озера, и никто не видел, что произошло. Иначе она, возможно, умерла бы со стыда. «Ты сама напросилась. Девушка должна действовать мге. Ты не должна постоянно влипать в проблемы». Видя, что Сулине расстанавливается, когда он кричал на нее, Мучень ощутил странное чувство и бесстрастно отчитал ее. В ответ Сулинер своими миниатюрными руками закрыла пятую точку, посмотрев на Мученя. Ее глаза были красными и заполнены гневом. Затем она закричала: «Мучень, помни это, я никогда не прощу тебя». После высказывания этого она развернулась и вылетела из озера. Как только она вышла из озера, то не стала говорить ни с кем, и вместо этого полетела за пределы сосредотачивающего дух барьера. У основания озера Мучень посмотрел на Сулинер и был немного расслаблен. Он посмотрел на кровавую руку и горько улыбнулся. Эта девушка действительно похожа на собаку. Эти ее зубы. К счастью, ему наконец удалось отослать ее. Это не был плохой результат, ибо ему не пришлось заплатить высокую цену. Хотя его средства для победы были несколько неучтивы, это произошло потому, что Мучень не хотел с ней сражаться. Если они встретятся снова, Мучень не станет ее бояться. Я надеюсь, что она не скажет своей сестре об этом вопросе. Мучень облизал губы. В настоящее время он был в состоянии иметь дело с Сулинер. Однако, если бы она обратилась к своей сестре, Су Сюань, признанной третьей на небесном ранжировании, то это определенно была бы проблема. Выглядит так, словно я должен поспешить и продвинуться к стадии небесного слияния. Выражение Мученя стало серьезным. Сейчас ему действительно нужна сила. Поэтому он должен был добиться прогресса как можно скорее. Глава 200. Прорыв. Мучень сидел у основания озера в течение половины дня, ожидая рассеивания толпы. Затем он спокойно появился и огляделся. Как только он подтвердил, что Сулинер ушла, он смог расслабиться. «Итак, здесь мне больше нельзя оставаться». Мучень беспомощно покачал головой. Хотя ему удалось сегодня справиться с Сулинер, он ее очень разозлил. Как только она придет в себя, то определенно придет снова. Когда это произойдет, он будет в беде. Кроме того, Мучень уже закончил энергетический духовный сплав. Не было никакого значения в культивации у основания этого озера. Поэтому он должен найти другое место для культивирования и подготовиться к прорыву к стадии небесного слияния. Когда он постоянно боролся против влиятельных противников, Мучень понял, насколько велик разрыв между стадией духа и стадией небесного слияния. Если бы не тот факт, что он обладал различными методами, то он не смог бы победить во множестве боев. Но несмотря на это, он все еще ощущал некую беспомощность. Поэтому ему было нужно прорваться к стадии небесного слияния. Когда это произойдет, ему будет намного легче иметь дело с противником в стадии небесного слияния. Если бы Мучень был в стадии небесного слияния, то не было бы никакой потребности использовать презренные методы, которыми он воспользовался сегодня. Хотя победить Сулинер нелегко, она не сможет его победить, даже если будет использовать духовный экспонат среднего ранга. Поэтому ему было необходимо продвинуться к стадии небесного слияния. Подумав об этом, Мучень решил не колебаться и непосредственно выйти из озера. Затем он направился далее в глубины сосредотачивающего дух барьера. Он должен был найти другое место для культивации. Поскольку Сулинер ранее уже нашла его, ему пришлось создать пути отступления. Поэтому, после предыдущего инцидента, Мучень был довольно осторожен и приложил все усилия, чтобы уйти незамеченным. Он сосредоточился на перемещении вдоль гор и лесов. После приблизительно получаса, Мучень наконец выбрал место для культивирования. Это была вершина скрытой горы. Вершина была плохо видима и была покрыта деревьями. Фигура Мученя приземлилась на изолированную вершину. Это место было относительно близко к глубинам сосредотачивающего дух барьера. Поэтому духовная мира была исключительно плотной. Духовный туман время от времени появлялся и был довольно захватывающим зрелищем. Мучень оглядел изолированный пик горы, прежде чем создать пещеру на краю утеса. Немного прибравшись, он сел со скрещенными ногами. Как только он сел со скрещенными ногами, его выражение постепенно становилось спокойным. Он понял, что прорваться к стадии небесного слияния нелегко, даже если он сделал для этого все приготовления. Глыба белого газа медленно вышла изо рта Мученя. Он закрыл глаза, и духовные энергетические колебания, испускавшиеся от его тела, немного успокоились. Мучень не стал немедленно пытаться прорваться к стадии небесного слияния, потому что он знал, что это было абсолютно бессмысленно. Он только что достиг пика стадии духа и нуждался в возможности к прорыву. Но иногда, именно эта возможность мешала людям пройти через дверь в стадию небесного слияния. Он медленно освободил свой разум от мыслей о прорыве и успокоился. Одновременно, он начал распространять великое искусство пагоды и поглощать плотную духовную ауру. В данный момент дух, сидевший выше духовной шестерни мученя, также сел со скрещенными ногами. Он сформировал несколько печатей культивирования своими руками. Так называемая стадия небесного слияния означала слияние с небесами и землей. Однако сливаться будет не тело, а дух, только позволив духу прорвать кандалы тела, и когда он соединится с небесами и землей, то появится возможность управлять мировой духовной энергией и стать подлинным воином стадии небесного слияния. Дух мученя постепенно успокаивался и вошел в состояние самоотверженности. Его сознание дрейфовало вокруг его тела, все же каждый раз, когда он пытался прорваться через тело, то появлялись препятствия. Однако мучень не беспокоился об этой преграде. Он поддержал мирное настроение и позволил своему сознанию дрейфовать. Он сознательно не пытался найти чувство прорыва за границы тела. Он знал, что будет в состоянии прорваться через ограничения тела, только когда появится то чувство. Иначе, бороться будет бессмысленно, сколько бы усилий он ни приложил. Прямо сейчас не было никакой потребности беспокоиться. Он должен лишь спокойно ждать. Также, как мучень погружал себя в свое культивирование и искал таинственное ощущение, необходимое для прорыва кандалов тела, Сулинер возвратилась на остров, расположенный в центре озера. Она открыла дверь и проигнорировала кроткую девушку, удивленно смотрящую на нее. Она сердито поднялась по лестнице и помчалась в свою собственную комнату. Затем ее миниатюрное тело извернулось, и она плюхнулась в кровать. «Ублюдок, ублюдок, ублюдок». Лицо Сулинер под одеялом было абсолютно красным. Она плотно стиснула зубы, постоянно ругаясь. Она все еще чувствовала боль в пятой точке, из-за чего была смущена. Она никогда не ожидала, что мучень фактически совершит такой поступок. «Ублюдок, я не прощу тебя». Сулинер стиснула зубы еще плотнее. В данный момент она была похожа на волчонка и хотела разорвать мученя на кусочки. «Кого ты не можешь простить?» — прозвучал нежный смех. Сулинер поспешно бросила одеяло в сторону и заметила хихикающую поблизости Сюсюань, смотрящую на нее. «Никого». Лицо Сулинер было ярко-красно, пока она быстро отвечала. Она не смела упоминать, что ее отшлепал мучень. Это было слишком смущающим. «Разве ты не сказал ранее, что будешь искать того новичка по имени Мучень? Что там, ты нашла его?» Сусюань улыбнулась. «Нет, я не нашла его». Сулинер покачала головой. Хотя она скрежетала зубами так сильно, что казалось, они вот-вот сломаются, она должна была уберечь хоть немного своей репутации. Сусюань посмотрела на Сулинер на мгновение. Это было немного странно. Лишь ранее она постоянно бормотала о том, как обеспокоить мученя. Все же, прямо сейчас, она действовала довольно честно. «Что с тобой произошло?» Сусюань заметила, что Сулинер ведет себя странно, и что она свернулась клубочком. Она изящно улыбалась, но все это казалось несколько неестественным. Сулинер поспешно села. Однако, как только ее пятая точка вступила в контакт с кроватью, появилась острая боль. Слезы заполнили ее глаза. Однако она претерпела боль, начав ругать мученя. «Если у тебя проблемы, не стесняйся найти меня». Сусюань чувствовала, что действия Сулинер были довольно странными. Однако она не стала много думать, не думала и потерла голову сестры. Она всегда защищала свою сестру. «Я знаю. Давай, уходи. Я сама разберусь со своими проблемами. Не этого ли ты хотела, сестра?» Сулинер надулась. Она говорила такие слова только в такие моменты. Сусюань покачала головой, быстро уходя из этого места. Как только Сусюань ушла, Сулинер зарылась лицом в подушку и начала ворочаться. Сердитый голос прозвучал из-за ее сжатых зубов. «Мучень, я не прощу тебя». Хотя Сулинер была разгневана, на следующий день она уже пришла в себя. Она немедленно помчалась назад в сосредотачивающий дух барьер и направилась к озеру. Но как только она прибыла, она заметила, что мучень уже исчез, и он не оставил даже следа. «Ублюдок, ублюдок». В небе Сулинер затопала ногами. Сегодня она была полностью подготовлена и взяла с собой еще один духовный экспонат среднего ранга, а также алый кнут. Она хотела найти мученя и отомстить. Все же, она никогда не предполагала, что этот хитрый товарищ фактически убежит из этого места. Я не думаю, что ты можешь всегда бегать от меня. Сулинер сердито развела руками и создала огромные волны на поверхности озера. Студенты, испытавшие головокружение от волн, вышли из озера. Как только они увидели, что это была Сулинер, они внезапно отошли назад и не смели говорить что-либо. Сулинер проигнорировала их и огляделась. Затем она умчалась в другом направлении. От ее внешности казалось, что она не остановится, пока не схватит мученя. В то время как Сулинер сердито искала мученя, последний спокойно культивировал в пещере. В данный момент тело мученя было абсолютно неподвижно, и даже его дыхание было довольно слабо. Все было так, как будто он был серьезно ранен и вот-вот умрет. Однако, если тщательно приглядеться, то можно заметить, что под его ликом неподвижности и спокойствия скрыта огромная живучесть. Мучень в настоящее время испытывал чудеса прорыва через кандалы тела. Казалось, что он отрешился от всего, что его связывает с внешним миром. В данный момент он был полностью погружен в свое культивирование. В то время как мучень продолжал свое мирное культивирование, время шло вперед. В мгновение ока прошел почти месяц. В течение этого месяца мучень в основном все время культивировал. Он использовал свой дух для ощущения мира, пытаясь прорваться через кандалы тела. И пока он спокойно культивировал, постепенно начали появляться первые результаты. Его сознание дрейфовало вокруг его тела, все же он иногда пытался прорваться через кандалы тела. Затем, таинственное, все же незабываемое чувство появилось в сердце мученя. После преодоления этого чувства, мучень наконец открыл глаза. В его черных глазах можно было прочесть глубокие эмоции. Он мягко отставил стряхнул с одежды тонкий слой пыли. В данный момент слабый духовный туман появился на его голове. И в этом тумане можно было заметить духа размером с ладонь. Затем дух немедленно сел на голову мученя. Когда дух появился, тело мученя задрожало. Мир перед ним, казалось, изменился, будто бы этот мир ранее ему был не знаком, а теперь стал совершенно близок. Бам! Внезапно, к его телу прильнуло огромное количество духовной энергии. Казалось, что в эту пещеру потоком шла духовная энергия. В конце концов все это вошло в тело мученя, пока он спокойно сидел. Именно в этот момент духовные энергетические колебания, испускаемые от него, взлетели. По сравнению с тем, что было ранее, эти колебания стали куда сильнее. Это был абсолютно другой уровень. Глава 201. Стадия небесного слияния. Сильная буря внезапно появилась над горой. Плотная мировая духовная энергия, казалось, была привлечена чем-то и собрана в вершине. В конце это помчалось в пещеру как наводнение и вошло в тело мученя. Гул. Колебания плотной духовной энергии появились около тела мученя. Слабый нефритовый цвет фактически появился на его теле, и он казался довольно таинственным. На голове мученя дух также сформировал печать. В тот момент дух был словно в гипнозе. Он ощутил небеса и землю, и его тело медленно сплавлялось с ними. Это была абсолютно другая сфера, чем стадия духа. Мучень чувствовал это, как будто его душа внезапно стала довольно обширной. В предыдущей стадии он был связан со своим телом, и это не могло соответствовать обширному миру снаружи. Но прямо сейчас, силой мысли он мог соединиться с миром, и он мог свободно управлять плотной мировой духовной энергией. Дух мученя также постепенно становился яснее. Кроме того, он больше не выглядел как иллюзия и казалось, что был реален. Кроме того, сильное духовное энергетическое колебание выделилось из крошечного духа. Глыба белого воздуха медленно вышла изо рта мученя. Затем он немедленно изменил печати. В тот момент дух на его голове медленно вошел в его тело и вернулся в море духовной энергии. Когда дух возвратился в море духовной энергии, таинственное и сильное колебание появилось из глубин его тела. Великое искусство пагоды также циркулировало отдельно ото всего. Ощущая это изменение, мучень был удивлен. Однако он не был в затруднительном положении, посему просто наблюдал за происходящим. Он мог ощутить, что это изменение было вызвано запечатанным духовным пульсом в его теле. Вместе с увеличением силы, таинственный духовный пульс, запечатанный его матерью, медленно показывал свою истинную форму. БЗЗЗЗ. Когда появилось колебание, мучень заметил, что таинственные черные излучения снова появились в глубине его тела. Огни испустили луч света, собравшийся в руке его духа. Когда странные черные излучения сошлись в руке его духа, они закрутились, сжимаясь в таинственную черную пагоду. Крошечная черная башня была под управлением его духа, они и самой были выгравированы древние таинственные темно-золотые символы. Появилось величественное чувство, которое заставило его трепетать. Это мучень был потрясен, пока смотрел на крошечную черную башню в руке своего духа. Он знал, что крошечная черная башня была довольно странной. Она, казалось, не была иллюзией, сформированной духовной энергией. Вместо этого она была похожа на духовный экспонат. Но если их сравнить, это изделие отличалось от духовного экспоната. В тот момент даже мучень не смог ощутить, чем была эта черная башня. Сердце мученя было заполнено удивлением, какой именно духовный пульс запечатан в его теле. Он фактически смог уплотниться и приобрел такую форму. Впервые он услышал о чем-то подобном. Он немедленно сосредоточился, и дух взмахнул черной башней в своей руке. Замечательный луч черного излучения вырвался из башни и прозвучал звук колокола. Колебание, которое могло запечатать все вещи, медленно испустилось из него. Мучень посмотрел на крошечную черную башню и исследовал ее некоторое время. Однако он так и не пришел к выводу и лишь покачал головой, уходя из своего моря духовной энергии. В пещере мучень открыл глаза, и его тело немного дрожало. Пыль, приземлившаяся на его тело, немедленно улетела. Затем он медленно встал, и от всего его тела можно было услышать скрипучий звук. Мучень плотно сжал кулаки и ощутил плотное духовное энергетическое колебание в теле. Восхищение немедленно заполнило его глаза. После кропотливых усилий он наконец продвинулся к стадии небесного слияния. Он стоял у входа пещеры и пришел к пышному лесу. В данный момент мир, казалось, стал намного ярче в его глазах. Он также смог ощутить колебания мировой духовной энергии более точно. Своими жестами он мог управлять мировой духовной энергией, и это чувство не были чем-то, чему могла соответствовать стадия духа. Как и ожидалось от стадии небесного слияния, мучень не мог не похвалить. Неудивительно, что он должен был израсходовать различные средства при контакте с атаками Янхуна, так как различие между двумя этими стадиями было настолько большим. Интересно, удалось ли папе прорваться к стадии небесного слияния? Мучень внезапно улыбнулся. С его текущей силой он мог определенно стать повелителем Северного Духовного Королевства, но в Северной Небесной Духовной Академии он был все еще довольно слаб. Это заставило его вздохнуть. Северная Небесная Духовная Академия не была чем-то, чему могло соответствовать Северное Духовное Королевство. Мучень потянулся и глубоко вдохнул свежего воздуха из леса. Затем он помчался в небо и направился к внешнему округу леса. На этот раз он провел в сосредотачивающем дух барьере приблизительно полтора месяца. Он потратил почти 200 000 духовных ценностей. К счастью, его карта духовных ценностей обладала приблизительно 500 000 духовных ценностей, прежде чем он вошел в сосредотачивающий дух барьер. Иначе, он был бы вышиблен из сосредотачивающего духа барьера 6 ранга на полпути в культивировании. Хотя он потребил большое количество духовных ценностей, результаты его изолированного культивирования были большими. Мало того, что мучень преуспел в духовном энергетическом сплаве, ему также удалось прорваться через стадию духа и продвинуться к стадии небесного слияния, о которой он мечтал. По сравнению с этими результатами эти 200 000 духовных ценностей были только незначительной вещью. Мучень улыбнулся. За 10 минут он вышел из леса. Он огляделся, затем он направился к выходу сосредотачивающего духа барьера. Однако намек удивления появился в его глазах после того, как он летел в течение нескольких минут. Потому что он заметил, что множество людей шло в противоположном направлении. У каждого из этих людей был горящий пристальный взгляд, как будто в глубинах сосредотачивающего дух барьера было сокровище. Что произошло? Мучень был ошеломлен, и он постепенно замедлялся. Его пристальный взгляд повернулся к глубинам сосредотачивающего дух барьера, и он мог неопределенно ощутить, что духовная энергия яростно колебалась в том месте. Мучень колебался на мгновение и немедленно остановил студента, бегущего к глубине сосредотачивающего дух барьера. Он улыбнулся. «Старший, я могу спросить, куда все идут?» У студента, остановленного мученем, было раздраженное выражение. Он впивался взглядом в мученя и хотел промчаться мимо него. Мучень щелкнул пальцами, и появилась его карта духовных ценностей. 5 000 духовных ценностей превратились в пучок света, которые направились к тому студенту. В данный момент глаза последнего немедленно прояснились. Он поспешно забрал эти 5 000 духовных ценностей и повернулся, чтобы посмотреть мученя. Его глаза быстро забегали, и он ответил: «Судя по твоей внешности, Ты новичок, таким образом, ты даже не знал о потоке духа в сосредотачивающем дух барьере. Поток духа, Мучень был ошеломлен и был довольно смущен. Вообще говоря, в сосредотачивающем дух барьере высокого разряда, чрезвычайно плотная мировая духовная энергия постоянно копится. Затем она формирует так называемый поток духа. Студент объяснил, тогда, почему столько людей направляются к так называемому потоку духа. Это неверно. Поток духа значительно силен, и если тебя в него засосет, то это может обернуться трагедией. Обычно говоря, лучше избегать потока духа, если возможно. Студент хихикал. Затем он ответил своим глазным сверканием. Однако в потоке духа может быть сформировано мирское сокровище, называемое как астрономический лотос духа. Астрономический лотос духа. Мучень сузил глаза. Каждый раз, когда проходит поток духа, появляется один астрономический лотос духа. Сам астрономический лотос духа не полезен. Однако семена лотоса духа на астрономическом лотосе духа считаются редким мирским сокровищем. Они обладают удивительными эффектами стабилизации духовной энергии, а также укрепления основы. О, след удивления появился в глаза Мученя. При культивировании духовной энергии основы были исключительно важны. Если бы основы были слабы, то было бы трудно стать сильнее, как бы ты ни пытался. Поэтому, мирское сокровище, которое могло стабилизировать духовную энергию и укрепить основу, было значительно редко. Он никогда не предполагал, что семена лотоса духа будут обладать этими эффектами. Одно семя лотоса духа стоит по крайней мере 200 000 духовных ценностей в зале духовных ценностей. Кроме того, их нет в наличии. Поэтому, разве кто-либо останется в стороне, если появился поток духа? Студент укусил губы и сказал разочарованно. Однако существует только один астрономический духовный лотос, и семена лотоса духа не бесконечны. Определенно будет трудно получить даже одно семя, когда за ними охотится такое количество людей. Хорошо, приятель, если ты заинтересовался, то поспеши. Иначе, ты можешь вообще ничего не увидеть. Я уйду первым. Видя, что он в значительной степени объяснил все, студент махнул рукой и побежал к глубинам сосредотачивающего дух барьера. Мучень стоял в небе и смотрел на личностей, мчавшихся к глубине сосредотачивающего дух барьера. Он обдумал немного, прежде чем побежал в том же направлении, что и все. Так как он только что продвинулся к стадии небесного слияния, он чувствовал, что духовная энергия в его теле была немного слаба даже при том, что он пытался сжать ее. Если он успешно получит семя лотоса духа, то он был бы в состоянии решить эту ситуацию, и он не должен был бы проводить время для стабилизации своей духовной энергии. Такое сокровище возжелает каждый. Так как оно появилось перед ним, он естественно должен поучаствовать в его поимке. В конце концов, будет жалко, если он даже не попробует. Глава 202. Хофэн. В самой глубокой части сосредотачивающего дух барьера небо было заполнено яркими цветами. Можно даже сказать, что небо казалось столь же великолепным, как океан. Плотная духовная энергия сходилась и создавала огромные приливные волны. Одновременно звучали грохочущие звуки, из-за чего эти волны были похожи на фантастические. На земле за пределами самой глубокой части сосредотачивающего дух барьера бесчисленные личности уже терпеливо ждали. Каждый из них нетерпеливо смотрел на океан духовной энергии. В том месте духовная энергия приливала как приливные волны, и ужасающее духовное энергетическое давление выделялось в мир. Против этого ужасающего духовного энергетического давления даже стадия небесного слияния казалась бы довольно миниатюрной и не смогла бы непосредственно устоять перед приливными волнами. Перед толпой студентов было несколько человек, совершенно отличавшихся от остальных. Эти люди были известными студентами в Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, все они были довольно сильными и значительно пугали, лишь стоя там. Когда Мучень прибыл в это место, он заметил это живое зрелище. Затем он также встал на вершину горы впереди. Его пристальный взгляд пронесся через ужасающие приливные волны духовной энергии на расстоянии. От духовного энергетического давления, которое он ощутил, его дыхание на мгновение остановилось. Как и ожидалось от сосредотачивающего дух барьера 6 ранга. Видя это великолепное зрелище, Мучень не мог не похвалить. Только сосредотачивающий дух барьер этого уровня мог фактически вызвать такой удивительный поток духа. Мучень посмотрел на поток духа на расстоянии, прежде чем повернуться к людям, которые были впереди. Затем он заметил знакомый силуэт среди этих людей. Это была Сулинер. Когда он заметил изящную фигуру девушки, Мучень не мог сморщить нос, его тело инстинктивно немного сжалось. В конце концов, он никогда не предполагал, что Сулинер в настоящее время была в сосредотачивающем дух барьере. Однако Сулинер, казалось, не заметила Мученя. Она скрестила руки, хладнокровно смотря направо. Из того направления приближалась еще одна группа людей. Число людей не было маленьким, и вела их тоже красивая девушка. Ее внешность была довольно симпатична, и у нее были тонкие губы. В ее глазах можно было заметить высокомерие и гордость. Хотя красота этих двух девушек была на подобном уровне, Мучень чувствовал, что Сулинер нравилась ему больше. «Кеке, Сулинер, а ты довольно рано пришла. Астрономический лотос духа даже не появился, и все же ты уже прибыла». Так же, как Мучень поглядел на этих двоих, высокая и красивая девушка, возглавлявшая группу, хихикала, смотря на Сулинер. «Сюйцинцин, этот сосредотачивающий дух барьер не принадлежит тебе. Я должна говорить это тебе каждый раз, когда ты сюда приходишь». Казалось, что Сулинер не нравилась эта девушка, и она быстро грубо ответила. «ХМПФ, какой злой язык». Девушка по имени Сюйцинцин фыркнула, прежде чем насмешливо ответить. «Я слышала, что ты пыталась доставить неприятности новичку, которого зовут Мучень. Однако кажется, что ты вместо этого опозорились. Сулинер, твоя сестра довольно известна среди Северной Небесной Духовной Академии. Раз ты не можешь, так может твоя сестра преподаст урок тому новичку? Из того, что я вижу, почему бы тебе не попросить меня преподать урок тому новичку? Не вмешивайся в мои дела», — холодно сказала Сулинер. «Охо-хо, вот как? Однако сегодня я должна получить семя лотоса духа. Если ты хочешь украсть его у меня, то не обвиняй меня в грубости. Другие могут бояться твоей сестры, но я не боюсь ее». Сюйцинцин укусила губы. «Тогда давай посмотрим, как ты его заберешь». Сулинер продолжала выступать против Сюйцинцин и не отступилась. Конфронтация между этими двумя девушками также привлекла внимание многих людей, однако многие из них не были удивлены. В конце концов, все в Северной Небесной Духовной Академии знали, что у Сулинер и Сюйцинцин были ужасные отношения друг с другом. Сестрой Сулинер является Сусюань, признанная третьей на небесном ранжировании. Однако брат Сюйцинцин, Сюйхуан, пятый на небесном ранжировании. У них обоих сильное происхождение, и мало кто отважится оскорбить кого-то из них. Поэтому многие люди избегали этих двух девушек. Мучень прикусил губы, наблюдая за конфронтацией между этими двумя девушками. Лишь ранее Сюйцинцин втянула его в их разговор. Тон, когда она говорила о нем, вызвал у него недовольство. Поэтому она ему не понравилась. Было очевидно, что Мучень не интересовался входом в их ссоры. Поэтому он спокойно стоял, поскольку он наблюдал поток духа на расстоянии. Сейчас он ждал, когда появится так называемый астрономический лотос духа. Но в то время как Мучень ждал, он внезапно ощутил пристальный взгляд, заполненный ненавистью, внезапно сосредотачивающийся на нем. Он немедленно нахмурился и обернулся, посмотрев на источник этого пристального взгляда. Когда он определил местонахождение источника, он был немного удивлен, потому что владелец этого пристального взгляда был Молунем, которого Мучень победил ранее. С тех пор, как тот парень был побежден им, он исчез без следа. Мучень первоначально думал, что выполнит своего рода меры против него, все же он никогда не предполагал, что Молунь успокоится. Это спасло его от небольшого количества проблем. Однако, судя по виду Молуня, казалось, что он хочет отомстить. Мучень поглядел на Молуня, прежде чем сосредоточиться на людях около него. В том месте было три других человека. Пристальный взгляд Мученя пронесся через этих троих и остановился на главаре. Его глаза немедленно стали серьезными. Это был несколько большой парень. У него был унылый вид, все же у него был немного резкий нос. Одновременно он испустил холодное чувство, и судя по духовным энергетическим колебаниям, испускаемых от его тела, он был намного сильнее, чем Молунь. Этот человек фактически обладал силой последней фазы стадии небесного слияния. Это несколько удивило Мученя. В целом человек с такой силой был бы оценен в лучших 100 небесного ранжирования. Он не мог быть никем в Северной Небесной Духовной Академии. Молунь мрачно смотрел на Мученя, прежде чем углы его губ холодно приподнялись. Затем он приблизился к большому парню впереди и кое-что ему прошептал. Одновременно он указал на Мученя. Заметив это, Мучень равнодушно приподнял бровь. Казалось, что он не преподал ему достаточно большой урок в прошлый раз. Когда Молунь прошептал большому парню, Тот парень медленно наклонил голову. Затем его холодный пристальный взгляд сосредоточился на теле мученя. Против этого холодного пристального взгляда мучень не показал признаков отступления и вместо этого противостоял этому пристальному взгляду. Прежде чем он продвинулся к стадии небесного слияния, ему было бы довольно трудно иметь дело с человеком в последней фазе стадии небесного слияния. Но теперь он больше не боялся таких людей. Если бы они должны были бороться друг против друга, то его противник не сможет легко победить. Большой парень послушал то, что сказал Молунь. Однако было очевидно, что последний в настоящее время жаловался на действия мученя. Через некоторое время большой парень кивнул и направился прямо к мученю. Когда Молунь заметил это, он поспешно следовал. Намек хитрости и гордости появился в его глазах, когда он посмотрел на мученя снова. «Ха, разве это не лидер голубого-красного сообщества, Хо Фэн? Он фактически пришел сюда». Когда большой парень помчался к мученю, он привлек много пристальных взглядов, и было ясно, что другие опознали его. Лидер голубого-красного сообщества, Хо Фэн, мучень сузил глаза. Так как Молунь был частью голубого-красного сообщества, и он был побежден мученем, было неудивительно, что этот парень примет меры. Кроме того, судя по его взгляду, этот лидер голубого-красного сообщества планирует помочь Молуню отомстить. Свист. Тело Хо Фэна быстро появилось на вершине горы, где был расположен мучень. Он холодно смотрел на мученя и спросил: «Ты новичок, которого зовут мучень, верно? Я могу спросить, что ты хочешь от меня?» Мучень слабо улыбнулся. «Ранее я был в изолированном обучении, поэтому я лишь несколько дней назад услышал о том, что связано с Молунем». Хо Фэн посмотрел на мученя и махнул рукой. Затем он продолжил: «Хотя он вышел за рамки, ты также преподавал ему урок. Однако я надеюсь, что ты возвратишь ему духовные ценности назад». Это были духовные ценности, которые он накапливал в течение 6 месяцев. «Если ты это сделаешь, то больше у меня не будет вопросов». У него был спокойный тон, как будто он говорил о чем-то, что должно естественно произойти. Мучень улыбнулся и поглядел на Молуня. Затем он ответил: «Он препятствовал тому, чтобы столько новичков вышло из области новичков. Люди всегда говорят, что ты не должен вредить гордости, если хочешь причинить кому-либо боль. Однако он ступил непосредственно на гордость такого количества людей. Я всегда думал, что урок, который я ему преподавал, был довольно легок. Но теперь ты фактически хочешь, чтобы я возвратил духовные ценности назад? Мучень, ты фактически смеешь действовать так высокомерно перед нашим лидером? Ты фактически полагаешь, что голубое и красное сообщество не в состоянии иметь дело с тобой?» Цвет лица Молуня менялся с белого на красный, пока он говорил. От его тона было ясно, что он сделал мученя врагом голубого-красного сообщества. «Выглядит так, словно я был слишком добрым в прошлый раз. Из-за того ублюдка, как ты, действительно не стоит волноваться». Мучень непосредственно улыбнулся Молуню. Однако эта улыбка заставила Молуня дрожать и немного отступить. Он видел выступление мученя на соревновании новичков и понял, что не был достойным противником для мученя. «Ты осмеливаешься угрожать членам голубого-красного сообщества передо мной? Кажется, что слухи верны. Новички этого года довольно высокомерны». Хо Фэн холодно смотрел на мученя, пока говорил. Эта конфронтация вскоре вызвала беспорядки. Так как много людей хотели увидеть астрономический лотос духа, поэтому здесь собралось множество любопытных взглядов. Когда они заметили эти 2 человек, противостоящих друг другу, намек удивления заполнил их глаза. В конце концов, Хо Фэн был довольно известен в Северной Небесной Духовной Академии. Все-таки его 91-е место на небесном ранжировании имеет немного веса. Что касается мученя, его известность начала появляться после соревнования новичков, и его сочли темной лошадкой в Северной Небесной Духовной Академии. Они никогда не предполагали, что эти 2 человека будут фактически противостоять друг другу. Недалеко Су Линэр также заметила беспорядки и пристально посмотрела. Затем ее симпатичное лицо немедленно покраснело, поскольку она заметила силуэт мученя. Она плотно стиснула зубы и гнев заполнил ее глаза. Этот ублюдок наконец посмел появляться перед нею. «Так как ты новичок и, возможно, еще не знаешь о правилах, я не хотел тебя тревожить. Относительно вопроса Молуня и тебя, верно, что Молунь сделала что-то неподобающее? Поэтому я прошу тебя еще раз, возврати духовные ценности назад, и мы обо всем забудем, хорошо?» Хо Фэн протянул руку, говоря низким голосом. Его глаза, которыми он глядел на Мучиня, были остры как бритва. Мучень нахмурился и посмеялся, поглядев на Хофена. Затем он медленно покачал головой. В его глазах появился намек неприветливости. «Я отказываюсь». Глава 203. Конфронтация. «Я отказываюсь». Когда Мучень сказал эти слова, все заметили, что глаза Хофена стали немного холодными. Сильное духовное энергетическое колебание медленно выделялось из его тела. Было очевидно, что лидер Голубого Красного Сообщества, широко известный в Северной Небесной Духовной Академии, был возмущен этим комментарием. Видя это, Молун начал злорадствовать, пока смотрел на Мучиня. Раз Мучень возмутил Хофена, ему будет нелегко уйти. В конце концов, сила Хофена была в последней фазе стадии небесного слияния. Кроме того, он был одним из людей, оцениваемых в лучших 100 из небесного ранжирования. Даже во всей Северной Небесной Духовной Академии он, как полагают, был довольно влиятелен. Недалеко глаза Сулинер вспыхнули, когда она засвидетельствовала это зрелище. Она немедленно залепетала: «Ты заслуживаешь этого. Хофен необычный человек. Ты действительно думаешь, что можешь избавиться от него лишь своими грубыми действиями?» Как только она сказала эти слова, ее миниатюрное лицо покраснело. Она укусила язык и ненавистно посмотрела на фигуру Мучиня. Таким образом, он – новичок, который недавно был в центре внимания. Кроме того, что он высокомерен, кажется, что в нем нет ничего особенного. Сюй Цинцин тоже посмотрела на Мучиня, прикусывая свои красные губы. Естественно, она знала о силе Хофена. Даже если бы она должна была противостоять ему, то это было бы довольно неприятно. Кроме того, кажется, что Мучень не обладал способностями бороться против него. Когда бесчисленные пристальные взгляды начали сосредотачиваться на вершине горы, Мучень холодно смотрел на Хофена. Он сжал кулаки, и прилила темно-черная духовная энергия. В этой духовной энергии появилось черное пламя. Было очевидно, что он не вернет духовные ценности Молуню. «Я отказываюсь, ты не можешь говорить такие слова, когда хочешь». Хофен впивался взглядом в Мучиня и прочеканил каждое слово. «Иногда ты должен осознавать, что не имеешь права произносить такие слова». Против агрессивного тона Хофена намек неприветливости медленно появлялся в черных глазах Мучиня. Он смотрел на Хофена и улыбнулся. «Квалифицирован ли я? Ты не имеешь права это решать». Вот как значит. Глаза Хофена обострились, и он помчался вперед. Сильная духовная энергия в его тело прорвалась. Затем земля под ним сломалась, и на ней начали распространяться трещины. В несравненной и плотной энергии можно было слабо услышать рычание дракона. Видя, что Хофен пытается подавить его, Мучень также испустил холодную насмешку в глубине души. У него не было малейшего намерения отступить, и вместо этого он топнул по земле и пошел вперед. Трещины также появились под ногами Мучиня. Однако камни, выходящие из этих трещин, мгновенно расплавились. Прозвучал гул, и духовная энергия понеслась вперед. Прозвучал взрыв, и гравий взмыл в небеса. Когда две трещины вступили в контакт друг с другом, две сильных духовных энергии попытались разрушить друг друга. А Хофен смотрел на то, где духовная энергия вступила в контакт, и его глаза стали серьезными. Он мог ощутить, что его духовная энергия быстро расходовалась, когда две духовных энергии противостояли друг другу. Хотя плотность его духовной энергии далеко превысила духовную энергию Мучиня, духовная энергия последнего была чрезвычайно сжата. Было довольно трудно разрушить эту сжатую духовную энергию. Этот малец довольно способен. Неудивительно, что он смог стать новичком номер один. Хофен глумился в сердце. Однако он был все еще воином последней фазы стадии небесного слияния. Несмотря на методы, которые имел Мучень, он не сможет остановить его. Он не обладал никакими недовольствами с Мучинем, но Молунь, как полагали, был его человеком. Так как Молунь жаловался на Мучиня, он естественно не мог закрыть глаза. Иначе он потерял бы поддержку членов Голубого Красного Сообщества. Ладонь торнадо. Хофен подумал и помчался в небо как орел. Затем он взмахнул, и грохочущая духовная энергия прорвались, создавая бурю. В буре из-за ветра сформировалась огромная синяя ладонь. Создав шторм, эта ладонь устремилась прямо к Мученю. Ваджрапагода. Мучень поднял голову и сузил глаза. Он не отступил и напал. Золотой свет прилил и сформировался в золотую ладонь. В этой ладони темно-черная башня испустила таинственный жар. Две духовных энергетических ладони разбились вдруг против друга в небе. В тот момент создался шторм. Волны сильной духовной энергии снизошли из-за двух атак. Две сильных духовных энергетических атаки попытались разрушить друг друга, но они оба постепенно исчезали. Было очевидно, что эти атаки были равны. Сила мучения фактически улучшилась снова. Видя этот результат, толпа не могла не воскликнуть вслух. Их глаза стали серьезными. Они могли ощутить, что мучень был в настоящее время намного сильнее, чем в тот раз, когда сталкивался с Ян Хуном месяц назад. Иначе, он бы не смог на равных сражаться с Хо Феном. В конце концов, последний был в последней фазе стадии небесного слияния. Этот парень таким образом, он фактически прорвался к стадии небесного слияния. Недалеко, Су Линер засвидетельствовала это зрелище и была удивлена. Неудивительно, что мучень не боялся Хо Фена, было ясно, что он продвинулся к стадии небесного слияния в этом месяце. Потому что, когда он столкнулся с Су Линер ранее, он был все еще в последней фазе стадии духа. Рев. Мучень поднял голову и спокойно посмотрел на Хо Фена, стоявшего в небе. Он взмахнул ладонями, и десятки духовных печатей появились из его кончиков пальцев. Эти духовные печати быстро слились с воздухом и начали формировать огромный золотой духовный барьер. Появился диск с драконом и со слоном. Он помчался к Хо Фену, испуская рев. Он, фактически духовный заклинатель. Видя, как мучень легко создал духовный барьер, глаза Хо Фена стали серьезными. Его тело быстро появилось перед диском дракона и слона. Он немедленно ударил ногой и заставил воздух разорваться. Свирепый удар Хо Фена нес грохот духовной энергии, которая отчаянно столкнулась против диска дракона и слона. Этим он смог разрушить диск. Однако как раз в то самое время, когда Хо Фен уничтожил диск своим ударом, алый свет внезапно прорвался снизу. Он опустил голову и заметил, что еще больший духовный барьер сформировался над головой мученя. Духовное энергетическое колебание, далеко превысившее предыдущий духовный барьер, вышло из текущего духовного барьера. Великий массив Ифрита. Мучень щелкнул пальцами со спокойным выражением. С его текущей силой он мог устроить этот великий массив Ифрита немедленно. Жестокий красный свет разорвался из гигантского множества. Затем огромный Ифрит прорвался из барьера. Скоро, он превратился в колонну пламени и полетел к Хо Фену. Разрез циклона. Видя неистового Ифрита, летящего к нему, Хо Фен поспешно отступил на десятки шагов. Он плотно сжал кулаки, и прилила плотная духовная энергия. Создав огромное синее лезвие, он полоснул им в небо. С подавляющей аурой, атака беспощадно ударила тело Ифрита. Огонь разразился в небе. В этот момент огромное тело Ифрита было порезано наполовину нападением Хо Фена. Зрители поблизости не могли не похвалить, как только они засвидетельствовали эти два сильных наступления. Эти два человека были довольно способны. Выражение Хо Фена было довольно спокойно, поскольку атака разрезала тело Ифрита. Но как раз в то самое время, когда красный свет исчез перед его глазами, холод появился в глубине души. Он услышал тонкие звуки ветра и заметил, что мучень фактически бужит к нему, в то время как красный свет исчезал. «Да ты умереть решил!» Хо Фен глумился. Как духовный заклинатель, этот мучень фактически не стал скрываться и полагался на мощь духовного барьера. Вместо этого он фактически взял на себя инициативу приблизиться к нему. Он действительно смотрит свысока на него и его силу последней фазы стадии небесного слияния, драконий кулак разрушения неба. Было очевидно, что Хо Фен не позволил мученю колебаться. Он согнул ноги и сжал кулак, нанося удар. Грохот. Подобная шторму духовная энергия внезапно прилила. Затем кулак дракона, сформированный ветром, собрался на поверхности кулака Хо Фена. Появился разрушительный рев. Этот кулак нес мощь, способную разрушить горы, и атака отчаянно понеслась в мученя. Как только был нанесен этот удар, у бесчисленных людей были мрачные выражения. Было очевидно, что они ощутили, насколько была сильна эта атака. «Иди к черту!» В данный момент Мо Лун взволнованно смотрел на это зрелище. Драконий кулак разрушения неба был одной из козырных карт Хо Фена. Как только он ее использовал, то мог мгновенно победить любых противников ниже последней фазы стадии небесного слияния. Так как мучень в настоящее время бежал к Хо Фену, то было слишком поздно уклоняться. Синий дракон быстро появился перед глазами мученя. Он немедленно глубоко вздохнул, и темно-черная духовная энергия появилась, а затем он тоже нанес удар. Гул, гул. Четыре печати безграничной смерти немедленно сжались на поверхности кулака мученя. Но когда эти четыре печати безграничной смерти появились, мучень не остановился. Темное черное излучение продолжало приливать, и другая печать безграничной смерти спокойно сжалась на поверхности его кулака. 5 печатей безграничной смерти. Так как Мучень продвинулся к стадии небесного слияния, печать безграничной смерти, не улучшавшаяся в течение долгого времени, наконец усилилась. Как только эти 5 печатей безграничной смерти появились, грохочущее черное излучение заставило окружающий воздух исказиться. Властное и несравненное колебание распространилось из этих печатей безграничной смерти. «Вперед!» – пробормотал Мучень. Он нанес удар, и эти 5 печатей безграничной смерти взлетели в небо, как черная комета. Они соединились друг с другом и под бесчисленными пристальными взглядами отчаянно разбились на теле синего дракона. Глава 204. Астрономический лотос духа. Грохочущие духовные энергетические ударные волны колыхнули в небо. Была сформирована сильная буря, заставившая лес ходить ходуном. Одновременно появилась песчаная буря и заставила всех закрыть глаза. Однако несколько человек вселили духовную энергию в глаза, чтобы посмотреть на столкновение двух сильных духовных энергий. Бум! В небе внезапно разразился сильный духовный энергетический шторм. Появилось огромное духовно-энергетическое воздействие и заставило Мученя и Хофена отлететь. Бам! Мучень поспешно поместил подошвы ног на землю и приземлился на пик горы. Однако его одежда была разорвана. Одновременно, его глаза стали немного серьезными. Сила Хофена была действительно довольно сильна. Неудивительно, что он смог войти в лучшую сотню небесного ранжирования. Издалека, Хофен также приземлился на верхушку дерева. Он, также, был в порванной одежде, как Мучень. Это заставило его взгляд помрачнеть. Он никогда не думал, что не будет в состоянии подавить Мученя своей силой последней фазы стадии небесного слияния. Они были равны. Померившись силой с этим новичком, он понял, что у него невероятная сила. Было неудивительно, что он не волновался о его угрозах. Как это возможно? Облик Молунь потемнел, и его глаза были заполнены недоверием. Было очевидно, что он не ожидал, что Мучень останется непобедимым, даже когда Хофен лично принял меры. Как этот новичок мог так быстро увеличить свою силу? Издалека, глаза Су Линэр были также заполнены удивлением, когда она засвидетельствовала это зрелище. Ее пристальный взгляд пронесся через тело Мученя. Этот парень был фактически способен бороться против Хофена на равных. Одновременно, Сюй Цинцин была удивлена подвигом Мученя. Она поглядела на Мученя и прикусила губы. В настоящий момент она прекратила говорить. Однако презрение в ее глазах немного исчезло. «Ты хочешь продолжить бороться?» Мучень непосредственно улыбнулся Хофену. Хофен хмурился. От этого сражения он уже ощутил, что должен использовать свою полную силу, если хочет победить Мученя. Однако поток духа должен вот-вот появиться. Поэтому он должен был сберечь свою силу для захвата астрономического лотоса духа. Он был чрезвычайно привлекателен для студентов, и здесь собрались люди, которых даже он боялся. Если он сейчас потребит большое количество энергии, то потеряет способность сразиться за лотос. «Я найду тебя после этого». Хофен был решительным человеком. Как только он принял свое решение, он больше не станет колебаться. Поэтому он слабо ответил, рассеивая энергию, покрывающую тело. Когда аудитория услышала эти слова, они ощутили, что Хофен не хочет больше продолжать сражаться с Мученем. Казалось, что сила, которую Мучень показал ранее, немного его пугала. Мучень улыбнулся и проигнорировал то, что сказал Хофен. Его сила уже напугала Хофена. Последний, естественно, не был бы так же груб, как ранее. Выглядит так, словно сила была важна, несмотря на вид происходящего. Если бы он не прорвался к стадии небесного слияния, он, вероятно, был бы побежден Хофеном. Около Хофена выражение Молун немного изменилось. Однако он не смел говорить что-либо, и мог только плотно стиснуть зубы. Прямо сейчас сила Мученя далеко превзошла его. Он больше не был ему противником. Мучень также спокойно поглядел на Молуня. Этот пристальный взгляд заставил последнего дрожать, и он поспешно избежал зрительного контакта с Мученем. Хофен также пристально поглядел на Мученя. Затем он отвернулся и двинулся к глубинам, где поток духа стал довольно сильным. В том месте мировая духовная энергия начала высвобождать звуки грохота. Беспорядки, вызванные потоком духа, были обнаружены бесчисленными людьми поблизости. Их взгляд устремился к этому месту, и в нем можно было заметить признаки рвения и страсти. Ценность семян лотоса духа была слишком большой. Даже если не станут сами их использовать, то они все еще были бы в состоянии продать их за 200 000 духовных ценностей в зале духовных ценностей. Это было значительным урожаем. В конце концов, этого было достаточно для культивирования в сосредотачивающем дух барьере 6 рангов в течение целого месяца. Мучень также нацелился к тому направлению. Он также довольно интересовался семенами лотоса духа. Так как он только что продвинулся к стадии небесного слияния, духовная энергия в его теле была довольно поверхностной. Если бы ему удалось получить семя лотоса духа, то оно было бы в состоянии помочь ему стабилизировать его состояние и улучшить основу духовной энергии в его теле. Бам! Как раз в то самое время, когда глаза мученя стали серьезными, поток духа внезапно испустил разрушительный звук. Повсюду прозвучал громоподобный рокот. Поток духа, казалось, расширился до предела и вот-вот взорвется. В данный момент все начали распространять духовную энергию и защитили свои тела. В их глазах можно было заметить настороженность. В конце концов, мощь, выпущенная взрывом потока духа, была значительно пугающей. Если они будут действовать небрежно, то они были бы, вероятно, серьезно ранены. Все здесь стало тихим. Единственный звук, который можно было услышать, грохот потока духа. Под бесчисленными пристальными взглядами поток духа продолжал накапливаться. Великолепные цвета, испускаемые из него, заставили это место стать великолепным. Бум! Наконец, поток духа достиг своих лимитов. С огромным взрывом он, казалось, внезапно исчез на мгновение. Однако эта ситуация продержалась недолго, поскольку все смогли увидеть обширный и бесконечный поток духа вскоре после этого. Грозовой звук грохотал по всему сосредотачивающему дух барьеру. Бум, бум. Огромная замечательная волна духовной энергии распространилась из потока духа. Даже горы были разрезаны на кусочки, когда мимо них прошел поток духа. Вся земля дрожала из-за потока духа. Свист, свист. Увидев, как стремительно движется поток духа, многочисленные люди быстро оторвались от земли и отступили назад на тревожной скорости. Они боялись того, что их поглотит поток. Мучень также следовал за большинством и отступил назад. Однако его глаза были твердо зафиксированы в огромных духовных волнах, потому что астрономический лотос духа был скрыт в них. В небе отступали бесчисленные личности. Все же волны духовной энергии скоро догнали их. Много этих людей показали свою скорость и уклонились от них. Одновременно, они резко смотрели на духовные энергетические волны.